Дальше приводились клички четырех же ребят, появившихся на конюшне в отсутствие Тома, и заодно сообщалось, что папа и мама здоровы. Письмо было написано слогом сухим и сжатым, но Тому оно показалось верхом совершенства. Он не уставал любоваться им и даже посоветовался с Евой, не повесить ли его в рамке на стену. Привести этот план в исполнение помешало только то, что одной стороны листка тогда не было бы видно. Дружба между Томом и Евой все крепла, по мере того, как Ева подрастала. Трудно определить место, которое занимала она в мягком, отзывчивом сердце своего верного слуги. Он любил ее, как нечто хрупкое, земное, но в то же время чуть и не видел в этой девочке начало божественное, небесное. Так итальянский моряк взирает на изображение младенца Иисуса, взирает благоговейно и нежно. И сильнее всего радовался Том, когда ему удавалось исполнить какую-нибудь просьбу Евы, какую-нибудь невинную причуду, то, что словно радуга рассвечивает детские годы. На рынке он выбирал для нее самые красивые букеты, покупал ей то спелый персик, то апельсин, и сердце его наполнялось радостью, когда, возвращаясь домой, он издали видел ее золотистую головку и слышал детский голос. «Ну, дядя Том, покажи, что ты мне принес сегодня». И Ева тоже не скупилась на добрые услуги Тому. Хотя и совсем малышка, она прекрасно читала. Музыкальность, поэтическое воображение и врожденная тяга ко всему возвышенному, благородному, сделали из нее такую чтицу Библии, какой Том до сих пор не слышал. На первых порах она бралась считать, чтобы доставить удовольствие своему скромному другу. Но вскоре глубокая натура девочки дала ростки и обвелась вокруг этой величественной книги. Ева полюбила Библию, ибо она будила в ней новое стремление, и какие-то неясные, но сильные чувства, близкие юным душам, восприимчивым и порывистым. Больше всего ей нравились книги пророков и откровения Иоанна Богослова, те части Библии, удивительная образность и страстность которых тем сильнее захватывали ее, чем больше старалась она, хоть и тщетно, проникнуть в их туманный смысл. И оба они, взрослый ребенок Том, и она сама были охвачены одним чувством. Библия говорила им о грядущей славе, о чем-то невообразимо прекрасном, что ласкало их душу, а почему, они и сами не знали. В мире духовном, в противоположность миру физическому, неразгаданное не пропадает в туне. Душа пробуждается ото сна и, трепеща, стоит на грани двух окутанных дымкой миров, вечного прошлого и вечного будущего. Свет озаряет только маленькое пространство вокруг этой души, и она тянется к неведомому, а голоса, доносящиеся оттуда, и неясные тени, что мелькают за туманной завесой, находят в ней отзвук и отклик. Таинственные образы эти, словно тайные письмена, словно непонятные иероглифы. Она прячет их на груди в надежде, что смысл их откроется ей, когда туманная завеса останется позади. К тому времени, о котором сейчас идет речь, Сен-Клеры перебрались всем домом на свою виллу на озере Паншатрен. Летний зной заставил всех, кто только мог, бежать из душного города к этим берегам, куда долетал освежающий ветер с моря. Вилла Сен-Клера, окруженная со всех сторон верандой, выходила окнами на лужайку и в огромный сад, благоухающий тропическими цветами и растениями. Его извилистые дорожки сбегали к самому озеру, широкая гладь которого искрилась серебром в лучах солнца, непрестанно меняясь и становясь час от часу ярче и прекрасней. Огненный закат зажег весь горизонт и отражался в воде, неотличимой от неба. По озеру, подернутому золотисто-розовыми бликами, легко, словно призраки, скользили белые паруса лодок, а первые звездочки мерцали высоко в небе, глядя на свое трепетное отражение внизу. Том и Ева сидели на дерновой скамье в увитой зеленью беседки у самой воды. Воскресный день клонился к вечеру. На коленях у Евы лежала раскрытая Библия, и она читала вслух. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Том. Ева прервала чтение и показала на озеро. Вот оно. Что, мисс Ева? «Ты разве не видишь?» — сказала девочка, показывая на волны,